Слухи разнеслись по толпе, которой еще больше прибавилось с утра, со скоростью ветра. Все было еще спокойно, когда Агриппина заходила в ювелирную лавку, но мгновением позже в толпу нырнула Агаша, и народ загудел. За полчаса, которые царская чародейка провела в лавке, все переменилось. Когда Агриппина, прикупив перламутровый ларчик для драгоценностей, вышла за порог, ступить ей уже не дали. Зеваки, позабыв о покупках, окружили ювелирную лавку. Торговцы, которые не могли побросать прилавки, с любопытством вытягивали шеи. Кумушки судачили только об одном – о несчастной любви царевны Василисы, о постылом замужестве и о том, как околдовала несчастную царевну бессердечная Агриппина. Пугливые матери уводили детишек с ярмарки, не желая участвовать в народном восстании и опасаясь последствий. А бесстрашная молодежь сбегалась на площадь, мечтая принять самое активное участие в грядущей забаве. «И что здесь происходит?» — каркнула Агриппина, обстреливая толпу колючими взглядами. «Жить надоело!» Где-то заплакал ребенок, кто-то из баб пугливо взвизгнул, но их тут же заглушили громкие мужские голоса. «Мы тебя не боимся!» И толпа шагнула ближе. Чародейка криво ухмыльнулась. «А стоило бы!» Народ замялся. «Но...» Агриппина окинула толпу смелым взглядом. «И кто первый поднимет на бабу руку? Где же этот герой?» Мужики из первых рядов отступили на шаг назад. Хорошо продуманная операция трещала на глазах. Еще минута, и люди повинятся, поклонятся ведьме в пояс и разбредутся по своим делам. «Родненькие, да кого ж вы слушаете?» прозвучал вдруг тоненький голос Агаши. В толпе девочки не было видно, зато услышали ее все. «Колдунью злющую, что нашу царевну околдовала, что всю царскую семью со свету сжить хочет. Задумайтесь, люди! Сегодня она Василису заворожила, завтра царя-батюшка с царицею, а опосля и сама на трон влезет!» Несмелые шепотки, возникшие при первых словах Агаши, к концу ее речи переросли в нарастающий гул. Лицо Агриппины дрогнуло. Она затравленным взглядом обвела толпу и сделала шаг назад, пытаясь скрыться в лавке. Но дверь за спиной оказалась заперта. «Глянь, испугалась!» – злорадно выкрикнула какая-то баба. «А ну, поднажмем, честной народ!» – поддержал задиристый парень. Толпа заулюлюкала и хлынула к ведьме. Но Агриппина не была бы Агриппина, если бы не стала защищаться. Молния прошила напоенный солнечным светом полдень. Стоном взорвались первые ряды крепких мужиков, и зачинщики повалились на землю. Заголосили бабы, бросившись к ним. Трусливые зеваки с последних рядов кинулись на утек по переулкам, и вновь ситуацию спасла Агаша. «Врешь!» – звонко выкрикнула она. «Не уйдешь! Нас много, а ты одна! А ну-ка, проучим ведьму проклятую!» Откуда-то из задних рядов со свистом вылетел камень, вскользь ударив Агриппину по щеке. Колдунья покачнулась, замешкалась, и этого оказалось достаточно, чтобы людское кольцо сжалось, поглотив ведьму в негодующей толпе. «Они же ее растерзают!» – ахнула я, привстав на цыпочки и вытягивая шею. Перед началом народного бунта мы с котом предусмотрительно отошли на безопасное расстояние, заняв выгодную позицию. И лавку, в которой была Агриппина, видно, и дорога к царскому терему рядом. «А ты что думала?» – хмуро бросил кот у моих ног. Из толпы к нам пробилась Агаша. «Ну как, заработала я свои леденцы?» «Леденцы заработала. А пряников еще хочешь?» Агаша с сомнением оглянулась назад, где толпа увлеченно крушила ювелирную лавку, в которую заходила Агриппина. Самой колдуньи было не видать. «Боюсь, платья ейного теперь не добыть», – вздохнула девочка. «Поди, уже разорвали на мелкие клочья». «Ничего, справимся. А пряники и по-другому заслужить можно». Я наклонилась к Агаше и зашептала ей на ухо. Она на мгновение замялась, пожевав губами. «Одна не справлюсь, разве что Степку на помощь позову, он от пряников тоже не отказался бы». «А твоему Степке доверять можно?» – насторожилась я. «А то ж, мы с ним вместе куда только не ходили, на медне он мне жар-птицу помогал показывать». Я вспомнила долговязого чумазого мальчишку, который притащил в сарай с павлином корзинку с курицей и кивнула. «По рукам!» «Только...» — завела свою песню Агаша. «Нет уж!» — отрезала я. «Сперва дело, а пряники потом». «А если тебя поймают?» «Значит, не заработала ты на свои пряники. Уж постарайся сделать так, чтобы не поймали».